Глава четвертая. «Сколько можно валяться? Подъем! Приключения ждут! Вокруг очень сильных монстров! Пора их всех порезать на лоскуты!» «Ли, как ты можешь? Хватит дергать хозяина! Разве ты не видишь, что ему нужен отдых?» «Какой к демонам отдых? Сражения ждут! Пускай отдыхает в глубине души! Главное, чтобы тело мне передал, а дальше я и сам справлюсь!» «И откуда только в тебе такая кровожадность? Нельзя так!» «Ой, да заткнись уже, Сакура! Тоже мне умная нашлась! С какой стати ты его вообще защищаешь?» «Сам заткнись, тупица! Ты своими воплями мешаешь нам с хозяином наслаждаться прекрасной погодой!» «Ты кого тупым назвала, коза драная?» «Тебя, малолетний кровожадный самец без тени здравого смысла! У тебя же одни драки на уме!» «Да что ты говоришь? Тоже мне нашлась учительница! Лучше быть таким, как я, чем малодушной, бесхарактерной дурочкой!» «Ах ты! Да ты! Да я!» «Да ты! Да я! Что, слов не можешь найти? Вот и молчи тихонечко в тряпочку, а то взяла манеру влезать в мужские разговоры. Я всегда говорил, что девкам не место на войне!» «Ну все! Ты нарвался!» «Ха! Промазала, дурында! Тоже мне, великая могиня! Да и тебе!» «Стой на месте, трус! Имей смелость нести ответственность!» «Чего это я должен стоять? Хрена лысого я тебе позволю себя задушить!» «Ты мужик или где? А ну быстро остановился и дал себя наказать!» «Отвали от меня, забоченная самка!» Приятный ветерок. Теплое солнце, мягкая травка приятно ощущалась спиной, словно матрас. Благодать! Если бы еще эта мелочь не собачилась возле меня, так и вовсе было бы отлично. Хотя они как бы не возле меня вовсе, а в моем разуме или душе. Здесь я не особо понял. В общем, где-то там внутри меня. Так-то, если я открою глаза, то увижу, как над моей головой летают, изображая догонялки, два моих помощника, при этом громко ругаясь друг с другом. Но, по факту, это лишь иллюзия, порожденная моим разумом. На самом деле, кроме меня, их никто и никогда не увидит и не услышит. Даже если Сакура догонит брата, тоже ничего не произойдет. Наверное. Все-таки я не сильно пока что понимал, каким образом они между собой взаимодействовали. Хотя кое-какие догадки у меня есть. Все же их эмоции, ощущения и все остальные рецепторы работали из-за моего магического источника. То есть, теоретически, они могли ощущать своим сознанием влияние на свои иллюзорные тела. Другими словами, у них ощущение боли и всего остального являлось проявлением фантомного восприятия сознанием иллюзорного тела. Так что, скорее всего, если Сакура таки поймает Ли и сможет ему опять надавать по шее своей магии, то Ли явно придется несладко. М-да, не повезло парню. Его сила — это усиление моего тела и боевые навыки. А это ему никак не поможет против той, у кого полный доступ к моему источнику магии. С другой стороны, его умения позволяли успешно уворачиваться от сестры, и при этом он даже успевал ее дразнить. Но что-то я отвлекся. Правда, снова уловить то умиротворение, которое было до этого, уже не выйдет. Мелкие смогли таки достучаться до моего отдыхающего разума. Жаль. Мне бы хотелось и дальше валяться на траве и ничего не делать. Вставать — лень. Идти куда-то — тоже лень. А еще очень сильно не хотелось снова встречаться с местными монстрами. Мне и последнего раза хватило с головой. Как вспомнил, так сразу в дрожь бросает. Быть заживо переваренным внутри змеи — это капец как неприятно, а еще и очень болезненно. Особенно учитывая мою бешеную регенерацию. Хрен его знает, сколько я там мучился, но, кажется, целую вечность. и как только с ума не сошел. И после этого куда-то еще идти? Да ну нахрен! Я лучше здесь полежу и поразмышляю о вечном и великом. Правда, мысли почему-то не находили ничего вечного, а наоборот, возвращались к прозаическому разговору с типочком а-ля «я сам». Да и события, после того, как я умер и возродился, произошли тоже любопытные. Даже не знаю, что интереснее. То, что сказал тип, или то, что я увидел лично. Уж не знаю почему, но в этот раз, видимо, в качестве исключения, типочек дал мне почувствовать все, что связано с воскрешением. То есть я очнулся в большой колбе без возможности двигать конечностями. Затем из колбы слили жидкость, и мое тело, без моего желания, само пришло в движение. Я вышел в коридор, где вдоль стен располагались остальные 8 колб. И да, в них плавали мои копии. Жуткое зрелище, если честно. Между тем, я спокойно прошелся по теплому полу, замечая вокруг явные признаки очень развитых технологий, и достиг другой комнаты. Там один из ящиков выдвинулся, а в нем обнаружилась моя новая одежда. Точная копия той, что уже была на мне до смерти. Я не спеша оделся. Затем нажал что-то на панели с кучей кнопок, но без каких-либо обозначений. И сверху опустилась лестница, а потолок надо мной раздвинулся, демонстрируя голубое небо над головой. Я поднялся по лестнице и оказался на том самом очень знакомом мне холме. Плиты крыши лаборатории вернулись на места, и вуаля, никаких следов. Обычная травка на вершине холма. Но на этом демонстрация не закончилась. Мое тело спустилось в лес, а затем начался показательный процесс применения магии. Кажется, типочек решил сразу продемонстрировать наглядный ответ на мои немые вопросы. На что я сейчас способен и насколько надежна защита лаборатории? Ответ меня шокировал. То, что применил тип, ни в какие воображаемые ворота не влезало. Превратить все вокруг в озеро лавы? Пожалуйста. Создать филиал ледников Антарктиды? Легко и просто. Превратить местность в некое подобие великого потопа с цунами в сотню метров? Да какие проблемы! Но после всего этого взорвать чем-то очень сильно похожим на ядерную бомбу. Чем не вариант? И это я обозначил лишь самые яркие моменты применяемых высокоуровневых узлов, которые я, при всем желании, запомнить не смогу. Типочек же запускал все подряд из своего разрушительного арсенала. Кстати говоря, в том числе и гравитацию. Если подвести итог, то, похоже, с законами физики и сохранения массы, а также логикой мира, в его физической составляющей типочек знаком не был. Ну, или точнее, ему было на них плевать. Есть там какие-то законы или нет, кому какая разница? Я могу, а значит, делаю. Почему получалось? Каким образом работало? Ну так изи ответ. Магия, ёпта! Кому не нравится, идет лесом в пасть гигантской змее. Да, вот уж точно безумный мир. Но на этом демонстрация сил не закончилась. После того, как на десятки километров вокруг местность превратилась во что-то похожее на филиал ада на Земле, но при этом бункер лаборатория как был цел, так и остался, типочек решил показать другую сторону магии — созидание. Да-да, все, что уничтожил, он же и восстановил. А учитывая тот факт, что я на память не жаловался, то восстановил он все почти до самых мельчайших деталей, ну, кроме живности. Видать, этот пункт ему либо не подвластен, либо ему лень заниматься подобной фигней. Типа живность и сама расплодится, если захочет. Главное, лес и травку восстановить, а остальное пофиг. Закончив с демонстрацией, но так и не связавшись со мной, он вернулся на холм, уложил наше тело на травку и исчез. Я моментально вскочил с места. Просто на автомате. Честно говоря, когда кто-то управляет твоим телом, а ты становишься лишь простым наблюдателем, то это доставляет нехилый такой дискомфорт. Все время хочется что-нибудь сделать. Да хотя бы подвигать глазами, сменив угол зрения на удобный лично тебе. Но чего нет, того нет. Так что пришлось терпеть. Зато после такой тюрьмы так и хочется бегать и прыгать. Впрочем, не только его исчезновение заставило меня двигаться. Во-первых, я сразу же захотел проверить свой резерв. Ведь типчик применил кучу узоров. Там вообще энергия осталась. Как оказалось, не только осталась, но и было ее выше крыши. Хотя заметное проседание процентов на 10 ощущалось. Правда, скорость восполнения энергии тоже поражала. Буквально за полчаса мой источник опять был полон под завязку. Второй пункт — это призыв фей. Я, конечно, понимал, что тип уничтожил всю живность на десятки километров вокруг. Но вдруг та змеюка выжила. Так что лучше, на всякий случай, подстраховаться. Если феечки действительно могли применять все, что мне показали, то я реально становился самым крутым перцем на районе. Тут и на планете, конечно же. Наверное. Очень надеюсь на это. Почему «наверное»? Да есть у меня некоторые сомнения на этот счет. Ведь явно же не просто так тип дал мне умереть от змеи. Уверен, что он хотел продемонстрировать мне старый добрый принцип. Против лома нет приема, если нет другого лома. Мол, в этом мире не я один такой сильный. Есть еще обладатели имбовых ломов. Может, я, конечно, ошибался, но чуяла моя сверхчувствительная пятая точка, что здесь явно все не так просто. Но, с другой стороны, фактическое бессмертие нивелировало опасность. В общем, призвал я фей и стал выяснять, что они могли, а чего нет. Как оказалось, могли они все, что и озвучил в моем внутреннем мире тип. Более того, познания Сакуры в магии были поистине огромны. Например, она сходу показала мне тот самый сверхсложный узор, с помощью которого типчик взорвал все вокруг. Тот, что по виду очень сильно напоминал ядерный взрыв. Вот только повторить такой узор я еще долго не смогу. Здесь надо понимать, что тот же самый огненный шар — довольно простой магический узор. Запомнить его может любой. Там всего-то одна структура размером с небольшой кубик сантиметров 10 в ребре. Усиление тела уже сложнее. И если сравнить с узором огненного шара, то таких кубиков нужно с два десятка сформировать. Ну и так далее. Чем сложнее манипуляция с пространством, тем больше узоров. Армагедец, это я так тот взрыв обозвал, требовал для воспроизведения только общего узора около пары тысяч кубиков фаербола. И это лишь сам взрыв. Кроме того, еще пара тысяч на свою защиту. А то ведь применить взрыв мало, нужно еще и самому от него не сдохнуть. Ну и еще тыщенку на нивелирование последствий вокруг себя любимого. А то ведь без прохладного воздуха с нужным составом газов дышать не получится. Да и температура тоже немаловажный фактор. Защита защитой, но поджариться после того, как ее снимешь, от прорывов раскаленной смеси, мало похожей на воздух, очень даже легко и просто. Так что, как ни крути, но мне еще расти и расти до уровня применения узоров подобной сложности. На данный момент мой максимум — это примерно пара сотен кубиков. И то с трудом. А развить этот параметр можно только одним способом. Тренировки и еще раз тренировки. По-другому никак. Ну, если только нет в помощниках такой феи, как Сакура. Впрочем, Ли тоже не промах. Я дал ему на пару минут тело. Так он такого накрутил, что у меня чуть голова кругом не пошла. Это я долго думал, что есть только стандартные уровни усиления тела и все. Но Ли продемонстрировал, что это лишь малюсенькая верхушка айсберга, на которую я сейчас способен. Он каким-то образом еще и мои силы сверху легко и просто использовал. Сделать только палец прочнее металла? Легко. покрыть тело коркой, не уступающей прочностью стали или, как он сам сказал, адамантину, еще проще. Заставить этот металл изгибаться так, как ему хочется с помощью воздействия магии, без проблем. И так далее, и тому подобное. Так что у Ли, похоже, мне тоже придется многому учиться. М-да, родил типочек мне проблему на ровном месте. Но самое главное, я узнал только под конец нашего разговора. Все из-за того, что Сакура и Ли патологически не могли друг друга не задевать. Характеры у них те еще. Ли — драчун, каких еще поискать. А Сакура строила из себя пай-девочку, но внутри тот еще дьяволенок. В общем, тяжело мне с ними пришлось. Хорошо, хоть слушались они меня беспрекословно, что, впрочем, не мешало им все комментировать в свойственной им манере. Очень едкой, между прочим, манере. Причем Ли постоянно меня критиковал. А Сакура типа как защищала. Почему типа как? Да потому что после ее защиты я ощущал себя хуже, чем без нее. Такое чувство, что я маленький ребенок у нее на попечении. Тьфу ты, аж вспоминать противно. Ладно, главное все равно не в этом, а в том, что Сакура смогла легко и просто спрятать мой источник магии от посторонних взоров. Я теперь фактически невидимка для местной живности, и не только для нее. Эврика! Это настолько меня обрадовало, что я аж чуть не прослезился. Но после того, как Сакура, по моей просьбе, поставила вокруг нас еще и самый мощный барьер, да такой, что пока не наткнется, никто и не заметит, уровень моего счастья зашкалил. Как же это хорошо! Когда просто лежишь и понимаешь, что никто в мире тебя не найдет и не нападет. А главное — не съест! Вот это все вместе взятое, а также навалившаяся психологическая усталость свалили меня с ног. Это пока в крови бурлит адреналин, все кажется по колено. Но когда он уходит, приходит понимание той жопы, с которой пришлось столкнуться. Начиная от смерти в желудке змеюки и заканчивая попытками разобраться во всех хитросплетениях разговора с типочком. «Как же вы меня уже достали!» Устало открыв глаза, произнес я. Все то время, пока я пытался осознать, что и как, эти двое не прекращали собачиться. Такое ощущение, что они как кошка с собакой. Хлебом не корми, дай друг друга палочкой потыкать, да желательно побольнее. А если не могут достать, то начинают ругаться. Причем очень громко. «Кто это тебя достал, а?» Возмутился Ли, тут же оказавшись рядом. «Это ты, лентяй, всех уже достал! Мы здесь с Сакурой от безделья чуть траву грызть не начали!» «Хозяин правильно говорит», — подскочив, вмешалась Сакура. «Ты реально всех достал. И хозяина, и меня!» «О, примчалась коза драная!» — хмыкнул в ответ Ли. «Все, хватит!» — громко прикрикнул я. «А то что?» — с презрением фыркнул Ли. «Применю узор отзыва, и будете сидеть у меня в сознании, в одиночестве». Прищурившись, озвучил я свою главную угрозу. «Да ты без нас сдохнешь за пару минут!» Гордо вскинул подбородок Ли, но я ощутил, как он реально перепугался. «Может и так. Не стал я спорить с ним. Но вам-то от этого легче не станет». «Прошу прощения», — скромно потупив взор и шаркая ножкой по воздуху, произнесла Сакура. «А я здесь при чем? Я же ничего плохого не сделала». «Это ты перед братом можешь строить из себя невинную овечку». С прищуром смерил я ее взором. «Я же прекрасно вижу, как тебя прет от возможности меня потроллить». «Но это же не так», — захлопав ресничками и чуть не заплакав, заявила она. «Значит так», — грозно добавил я. «Или вы прекращаете весь этот цирк, или я точно вас отправлю обратно на склад своего сознания». «Лучше еще раз сдохнуть, чем постоянно слышать ваши склоки и попытки меня троллить!» В ответ оба переглянулись, после чего тяжело вздохнули, причем синхронно, а после согласно грустно кивнули. «Вот так-то лучше!» — с облегчением выдохнул я. «Ну, раз ты все вопросы решил, так, может, уже пойдем?» Моментально оживился Ли, но уже без прошлой дерзкой интонации. Скорее, в его голосе слышались просительные нотки. «А зачем?» — усмехнулся я в ответ. «Мне и здесь...» Но не успел я договорить, как мой желудок жалобно заурчал. «Покой покоем, а кушать-то хочется?» «М-да. Как-то об этой банальной проблеме я забыл. Однако косяк...» «Что это? Ты заболел?» Удивленно округлились глаза Сакуры. «Нет», — печально выдохнул я, понимая, что дальше сидеть на месте не выйдет. «Просто жрать хочу». «Ха! Вот и отлично!» — радостно принялся потирать ладошки Ли. «А жрать лучше всего что? Правильно, мясо! А у кого оно самое вкусное? Правильно, у самых сильных монстров!» «А ты-то откуда знаешь?» — усмехнулся я его энтузиазму, поднимаясь на ноги. «Так это же логично!» Удивленно уставился он на меня, продолжая кружить в воздухе на уровне моих глаз. «Чем сильнее монстр, тем лучше он питается. Чем лучше он питается, тем нежнее его мясо». «Что-то в твоей логике явно не сходится», — хмыкнул я в ответ. «Как по мне, чем сильнее монстр, тем грубее мясо. Ведь у него нет жирка, одни мышцы. Так что лучше бы нам найти какую-нибудь зверушку потравоятнее». «А здесь такие водятся?» — искренне удивилась Сакура. «М-да, как бы ни хотелось, а возразить нечего», — тяжело вздохнул я в ответ. «Ладно, пошли искать хоть кого-то, а там разберемся, что и как». «Фа!» — фыркнул тут же Ли. «Здесь мы точно никого не найдем. Вокруг пустой лес. И я это очень даже хорошо ощущаю». «Я могу применить магию скана, если нужно», — скромно добавила Сакура, продолжая изображать из себя саму невинность. «Пока не надо», — тяжело вздохнул я, прекрасно понимая, что с тихим троллингом мне все же придется смириться. Уж таковы их характеры. Я и сам знаю, что здесь пусто. До ближайшей живности 20 км, не меньше. «Так чего же мы ждем?» — азартно оскалился Ли. «Давай мне тело, и я эту 20-ку вмиг преодолею». «Я и сам могу». Реально задумался я над его предложением и добавил не очень уверенно. «Хотя... давай. С одной стороны, мне нужна практика, но с другой стороны, я смогу понаблюдать за тем, как это делал Ли. Возможно, после этого у меня самого существенно улучшатся способности». «Да!» — радостно подпрыгнул на месте Ли. «Пришло мое время!» Его радость была понятна. Все-таки его эмоции я читал превосходно. Парню безумно нравилось ощущение реального тела. Странно, но его стремление абсолютно не разделяло Сакура. Ей, в отличие от брата, совершенно не хотелось брать под контроль мое тело. Хотя, возможно, дело здесь не в ее желании, а в моем поле. Вот если бы тело было женским, то все могло поменяться. Впрочем, учитывая характер Ли, его бы точно это не остановило, в отличие от Сакуры. Размышления не помешали мне передать управление Ли. А затем мне стало не до осознанных мыслей. Вокруг все замелькало, а количество применяемых узоров было настолько огромным, что я с трудом успевал разбирать, дай бог, половину из того, что он запускал. Разобраться в этом калейдоскопе событий было очень и очень сложно. Но только в первые секунды перемещения. Уже через минуту я адаптировался и начал осознанно наблюдать за действиями реального мастера своего дела. Ли действительно оказался на совершенно другом уровне, чем я. Возможно, я не прав, но, думаю, даже архимаги удивились бы тому, чему я стал свидетелем. Чего здесь только не было. От усиления отдельных частей тела и до постоянного применения узоров гравитации на само тело, грамотное изменение моего веса таким образом, чтобы передвижение было максимально быстрым. Впрочем, не только Ли применял узоры. Сакура тоже не сидела без дела. Она филигранно гасила все последствия столь стремительного передвижения. Нивелировала воздействие на воздух, не давая ударной волне расходиться в стороны. Обрезала распространение любых звуков, не позволяла рассыпаться в труху стволам деревьев от которых со всей доступной силой отталкивался Ли. И так далее, и тому подобное. В итоге, словно сверхзвуковая ракета, я бесшумно несся среди деревьев. Поистине впечатляющее умение. За тот десяток минут, которые потребовались Ли, дабы достичь границы новосозданного леса, феи вдвоем применили узоров больше, чем я за всю свою сознательную жизнь видел! Блин, я тоже так хочу. Осталось только разобраться во всех узорах и научиться их применять так же легко и просто, как делали они. Мне вообще показалось, что для моих фей подобные действия являлись такими же естественными, как дышать или говорить. Удивительно, но факт. Ну, что сказать? Круто! Стоп! Мысленно отдал я приказ, и в тот же миг Ли замер на месте на одной из веток, а контроль тела полностью вернулся ко мне. «И чего остановил, спрашивается?» Недовольно поморщился Ли. «Я сходу легко прибил бы эту змеюку. Она все равно пока нас не заметила». «О, да. Перед нами, между деревьев, действительно располагалась гигантская змея. Судя по характерному шраму на ее голове, это была та самая хрень, которая меня сожрала. Меня аж тяпать начало от ее вида. Хотелось сделать с этой гадиной что-то такое... такое... ну, так, чтобы мучилась и билась в конвульсиях максимально длительно и максимально болезненно. Я хочу, чтобы эта тварь умерла мучительной смертью!» Злобно прошипел я мысленно. «Это слова феи никто не слышит, кроме меня. А вот мой голос змеюка может и услышать. Вряд ли, конечно же, учитывая дистанцию до нее, 100 метров, но рисковать я не намерен». «Да без проблем!» — тут же оскалился Ли. «Хочешь, я нарежу ее мелкими ломтиками?» «Во-первых, чем ты собрался ее резать? А во-вторых, это слишком просто!» С предвкушением процедил я. «Как это чем?» — искренне удивился Ли. «Достану чего-нибудь из твоего кармана и покромсаю». «Чего ты собрался достать? Пуговицу, что ли?» Иронично подумал я, принимая слова парня за очередной троллинг. «Так у меня и пуговиц нету». «Ты сейчас серьезно?» — уставился он на меня. «Хозяин, видимо, забыл про свой пространственный карман», — решила вмешаться Сакура, своими словами полностью выбив меня из колеи. «Пространственный карман?» Мое удивление было вполне естественным. «Откуда у меня пространственный карман?» Но это была первая мысль, а вот вторая заклеймила меня идиотом. «Я ведь теперь обладатель дикого количества энергии. Конечно же, у меня есть магический пространственный карман. Это раньше я себе его позволить не мог. Слишком большие постоянные затраты энергии на его поддержание. Но сейчас-то таких проблем нет». «Ну да, самый обычный...» Начала было Сакура, но я тут же ее перебил. «Все, тихо, я уже понял». Недовольно поморщился я. «Просто я не знал об этом. Но теперь знаю. Сакура, ну-ка дай мне полный список, чего в нем хранится». «Без проблем». Тут же улыбнулась мне фея. Перед моим взором распахнулось иллюзорное окно со списком, а также иконками, отображающими внешний вид предметов из списка. А списочек был не маленьким. Чего здесь только не было. Разные артефактные мечи, копья, алебарды, секиры, булавы, щиты и так далее. Даже с десяток различных полных рыцарских доспехов, тоже артефактных. Ну и несколько десятков вариантов более легкой брони тоже имелись. Как и запасная одежда того же фасона, что и на мне. Но чего здесь не было, так это банальных и очень важных вещей. Ладно, нет еды, но неужели сложно было положить специи? Ну или хотя бы соли. Об остальных полезных вещичках я и вовсе промолчу. Ну там сахар, чай, кофе, посуду и даже палатку со спальником. Вот же ленивый типчик мне попался. Одно оружие и броню накидал, и все. Причем, судя по данным Сакуры, в моем кармане еще 3 тонны свободного веса. М-да, печально. Конечно, любой на моем месте обрадовался бы этому подарку с небес. Но я не любой. Мне, если мед, то не чайной ложечкой, а половником подавай. А еще лучше кастрюли или побольше. Да, я не скромный, но мне пофиг на мнение других, и особенно на мнение типа. Если уж взялся заполнять карман, то делай это вдумчиво. Тоже мне умник. О простых и элементарных вещах не подумал. Фу на него. Причем три раза и как можно смачнее. Ну так что, берем ножичек и погнали. Нетерпеливо подпрыгивал на месте Ли. Прежде чем на кого-либо нападать, нужно понять его слабые места. Мне казалось, разумно возразил я, но Сакура все испортила. «Я могу запустить скан и узнать все об этой змее», — равнодушно пожала плечиками Сакура. «Ну, или так. Давай, запускай». Сделав вид, что как раз и сам собирался сделать то же самое, благосклонно разрешил я. Изобразив, что поверила, или реально не заметив моей хитрости, Сакура незаметно применила узор распознавания. Кстати говоря, очень затратный и сложный узор. Ведь он не только определял объем энергии цели, но и структуру тела, и даже мог показать предрасположенность к той или иной стихии. Причем делал это все незаметно для самой цели. Собственно, последний пункт был самым сложным. «Я могу ударить ее молнией», — задумчиво закусив губу, пробормотала Сакура. «Думаю, от нее она будет больше всего мучиться, особенно если не давать сразу смертельную дозу». Судя по данным скана, она была абсолютно права. Змеюка хоть и мощная, но вот к электричеству у нее иммунитета нет от слова «совсем». «Ого!» — удивленно воскликнул Ли. «Чего это вдруг у тебя такая кровожадность проснулась?» «Я просто уловила воспоминания хозяина», — хмуро заявила Сакура, убийственным взглядом глядя на змеюку. «За такое ее не то что поджарить. Ее нужно завязать в узел и там оставить жить годами». Ошарашенно смерил сестру взглядом Ли. «Однако, что там за воспоминания такие?» «Могу показать». С предвкушением улыбнулся я, кажется, очень кровожадной усмешкой. Ли даже вздрогнул от моего вида. «Возможно, я сильно пожалею, но давай», — осторожно произнес он. «Ну, а мне несложно. Хотят, нате. Пусть ощутят, что там случилось, причем без цензуры». «Ух ты же!» — только и смог выдавить из себя Ли после просмотра моих воспоминаний. При этом лицо у него было как у больничной стены, абсолютно белое. Да и Сакура выглядела краше в гроб кладут. Все же до этого она лишь отголоски ощущала, а сейчас полную версию увидела. «Понимаю, сочувствую, но сами же захотели». «Блин, сорян, братан!» — виновато почесав затылок, произнес Ли, глядя в сторону. «Я был неправ, ты реально крутой мужик. Такое пережить и не свихнуться, да ты крут, братан!» «Это просто какой-то кошмар!» Со слезами на глазах отстраненно пробормотала Сакура. «Как вообще после такого можно жить?» «Как видишь, можно!» Печально вздохнул я в ответ. «Ну да ладно, пора мстить. Что ты там насчет молнии говорила?» «Давай разрешение, и я покажу!» Хмуро и сосредоточенно процедила она. «Ну давай, начинай!» Тут же разрешил я. Мне и самому было интересно посмотреть, что такого применит фея. Но, кажется, я перестарался. Я, конечно, хотел отомстить змеюке за все хорошее. Но чтобы так! Со стороны это больше походило на пытку, а не на месть. Сакура явно вошла в раж. Четко контролируя силу молнии, она фактически пропустила через бьющуюся в конвульсиях змеюку строго определенное напряжение, так, чтобы причинять максимальную боль, но при этом не убить. «Слушай, братан», — тихонько прошептал мне на ухо Ли минут через 30 после начала экзекуции, подлетев поближе. «Я, конечно, все понимаю, месть и все такое, но, может, просто добьем уже, а? не перебор ли? А, наверное, ты прав. Подумав пару секунд, согласился я. Сакура, заканчивай. Но почему? Обиженно обернулась ко мне. Да все просто. Тяжело вздохнул я. Кушать хочется, а еще разделать нужно и приготовить. А, ну если так... Радостно блеснули глаза феи. В этот раз дуга молнии пробила башку твари насквозь, за мгновение прекратив ее мучения. Мне же предстояло самое сложное — разделать тварь и достать мясо, а после еще и приготовить его. Да, без специй и даже соли. Жесть! Вот уж невезение, так невезение.